Алло, на шкафе поганая баночка странная. Катю, давай к телефону, сука ебаная петушиная, блядь. Очко, блядь. Что ты базаришь, не пойму, а? Слышь ты, блядь, петушиная, очко. Ты, блядь, сука... Ты что, блядь, заняться нечем, не пойму, я, а? Я же знаю, что когда тебя кончают в рот, блядь, ты, у тебя оргазм происходит. Хуй встает, и ты своих друзей начинаешь расстреливать из хуя, спермы, расстреливать своих друзей. Я же знаю, я видел, у меня видео есть, я тебе отвечаю за петуха, блядь. Слышь ты, блядь, гондон, на петуха блядь. Тебе меня отвечаю, глаза блядь, видел, чмо ебаное. Гондон ебаный, блядь, ёпт, Катю, ты давай сюда к телефону, а? Катю, давай сюда к телефону, ничтожество ебаное, блядь. Сука, не пахнуло, ты хуйня фалос сосать. Фалос лежачий, блядь, сука, хуячий, блядь, ебаный, блядь, ёпта, собачий хуй, блядь. Вот, сукина пизда ебаная, рваная хуй, хуеплётка, сука, на шкафе поганая баночка сраная, блядь, сука. Ты всё сочинил-то? Чё я тебе сочинил, я, сука, это мой словарный запас тебе, блядь, даже такого рядом. Запас? Ты кроме азбуки что-нибудь хоть читал, ты, думаю, наверное, азбуку даже не читал, нихуя, ты ж, сука, хуеплёт, тебе повидно, что ты тупорылый, блядь, ёпта. Слышь, ты тупорылый, осёл, блядь, ебаный. Купилась, она литр... Пидор, чмо ебаное, блядь, ты уёбок хуёв, блядь. У тебя мама хотела отдать школу для глухонемых, нахуй. Чтоб иди нахуй отсюда, пидор, блядь, понял, сука? Вот, слышь, тебя... блядь, параша майская, блядь, иди нахуй отсюда, пидор, отсюда, Антонич, ебаный. Параша майская. Уёбай нахуй, сука, свою могилу и сиди там, гондон, блядь, понял? И с передачным пацанам, нахуй, пусть ведите хуй соседи все вместе там, они понял, гондон, чмори, ебаный. А чё там, клин? Да, блядь, иди нахуй, ёбай, сказал ты, гондон, блядь. Сука, чему с того противно разговариваешь, сука, вот ты хуй, хуй, блядь. Вообще, делаешь там ланец, сука, сидит дальше ковырять, там, блядь, полка отсутствует на фроне. Я нахуй отсюда сказал, ты, сука. Милая, ты трубку брось, гондон, блядь, понял, чмо ебал. Катюшка, ты сколько? Я нахуй припёр могилу, сука, гондонище, блядь. Вот это, могильная Катюшка, сука, это... Алло, привет. Кто есть такой-то, а? Вот, Дима меня зовут, Димка. Тебя Дима зовут, да? Привет, как тебя зовут? А тебе денег много, Дима? Так я готов все их отдать, лишь бы вам звонить, ёпта, ебать, я же вас всех боюсь. Ты? Да. Всех боишься, да? А ты вот. Твоя, ты живёшь-то, ну, человечка? Из Запрудня, да? Ты из Запрудня, да? Да. А улица мне скажи, пожалуйста. И сколько даже точно скажу. Тихо, погоди. Не ори, да не ори. Улица какая у тебя? Карл Маркс, у меня улица. Я прям полный адрес дам даже. Вот это. Ты же у нас интересный человек, ёпта. У тебя же друг-то не грубый нихуя. Давай. Все, ты свой адрес говоришь, я тебе даю, блядь, улицу и квартиру, нахуй, да, и свой адресочек. Адрес, квартирочку, номер, давай. Ты квартирочку тоже говоришь, и я тебе говорю. Ты думаешь, я что, блядь, это стекло какое-то или хуеплёт, что ли, блядь? Да. Ты не заблудись, ёпта, дурачок, блядь. Вот. Слышь, ты, дурачком ты назовёшь себя, понял? Хуеплётка, ёпта, блядь, ты вообще заблудись, ёпта, заблудись, хуеплётка. Ты же хуеплётка местная на районе. Хуил, он сосёт, а ты-то жопой торгуешь, понимаешь? Я же тоже знаю, я все про тебя знаю. Тоже видео есть, это же все видео видели уже вообще на ютубе, нахуй, ёпта, понимаешь? Какое видео видели, ну? Где тебя в жопу ебут, ёпта. Там-то тебя заставляют просто очко это раздвигать, понимаешь? Так, блядь, слышь ты, фраер Жова, за эти слова ответишь, нахуй, понял? Слышь ты, блядь, хуеплётина, посмотрим, кто что ответит. Ты что, блядь, заблудись вообще, ёпта. Ахуевать болотная, ах ты, сука, хуеплёт вонючий, моржовая, блядь, моржовая мразь, блядь. Мразь, сука, ебаная. Меринда, сука, выдохшаяся, блядь. Ты чё вообще выёбываешься, блядь, вообще, это... Тебя меринды облить, ёпта, или чё, блядь, выдохшаяся, блядь, ёпта, чтоб ты... Слышь ты, хуело, блядь, ебучий, нахуй. Тебя чё, слов больше нету, нахуй, блядь. Меринда ебучая, нахуй. Ты сам, блядь, фанта ебатая, ебучая, нахуй, блядь. Ну, фану, меринда круче, чем фанта, ёпта, я хотел сказать, блядь. Ну чё, хуеплёте, ну чё надо тебе вообще, блядь? Дай трубку другу, блядь, своему. Слышь, хуево? А чё рвань, ёпта, чё хотел, блядь? Короче, чё, давай звутишь и забить нас. Давай сейчас забьём сюда, а потом не приезжай, сейчас, прям сейчас, блядь, ёпта, сейчас посмотрим, блядь. Сейчас клин будет хуй сосать, понимаешь, вообще, блядь. Чего ты сказал, ты, блядь, фраер, клин, что? Забрал эти чемпион! Братан, нахуй. ЦСКА нужен гол! Чё рвань ебаный? Я говорю, чё хотел, блядь? Ты сколько сегодня выпил-то уже, блядь, спермы, ёпта? Литр или пол-литра, блядь? Мой ебаный, ты меня хоть раз видел, гандон ебучий, а? А ты меня дохуя видел или чё, чтобы уёбываться? Я тебя не видел и видеть не хочу, ублюдок, нахуй. Я тебе, блядь, нахуй, блядь, найду там, нахуй. Ну видеть, сука, придётся увидеть. Раком будешь, сука, стоять и орать, блядь, чтобы тебя не ебали. Придётся меня увидеть, чтобы отсосать мой хуй. Да знаешь, с кем ты разговариваешь, хуйло ебаное, блядь. С кем, ёпта, с хуеплётом или с кем, блядь, или чё? Ты, сука, с хуеплётом, ты с лентом разговариваешь. Чмо ебаное, нахуй, тебе, блядь, поймай ебло. Ах, сука, красная петушина, блядь, сука, тебя ебать буду. Я тебя буду срать, ты мразь ебаная. Две судимости, я тебя буду ебашить, блядь. Фамилия, блядь, как твоя, гандон ебучий. Я побрею на лосы, блядь, тебе надо... Тебе, блядь, на лбу напишу, блядь, маркером, мент. Как фамилия, блядь, сниму, блядь. Тебе весь клинус. Я твой номер телефона пробью, твой ебаный, ты меня, сука, сосать будешь, хуйло ебучее, на. Понял? Тебе весь клинус знает, мразь ебаная, понял? Ты, блядь, слишком ты смелый ты был, парень, блядь, там. Ты пизда тебе, гондон ебаный, на. По номеру пробью, нахуй, где ты находишь, ты, блядь, сосать, сука, будешь, нахуй. И днем и ночью, нахуй, понял, блядь? Хуило, не ругайся, нахуй. Не ругайся, девочка, то я слишком сильно испугался. Девочка, ты будешь, нахуй, ебаным. Ты что, только побрей и помой, потому что я хочу, чтобы это были влажные губки. Хуй ебаный, блядь. Влажные губки, моя маленькая. Тут вон есть еще один друган, нахуй, у него чешется, он тебе ебать будет, нахуй, блядь. Тебя, блядь, дай ему трубку, дай ему трубку. Дай ему трубку. Хуй ебаный, блядь, нахуй. А ты, он тоже глотает, когда ему дрочит в лицо, или как? Вот будешь дрочить и сосать, нахуй, шопу свою подставлять, ебанутый, долбоёб, блядь. Я буду, так я с радостью, чё, я не знаю, втроём вас свяжу, и всё нормально будет вообще. Один под столом будет, другой под кроватью, третий в толчке будет жить, проживать, я понимаю, добра наживать, блядь. Ты, блядь, чмырь ебучий, нахуй, блядь. Какой интеллектуальный запас, какой умный человек. Я всё об этом подумал, нахуй. Не, я понимаю, ты, наверное, офицер. Сэр, ёпта, подполковник, там у них как раз такие запасы умственные, ёбать, это такие же, как у тебя, блядь. Вот. Чё хуета, хуесоска ебаная, блядь. У меня, сука, мразь, высшее образование, тебе об таком даже вообще не снилось, блядь, сука, хуета, блядь, ебаная, пархатая. Мразь. Не считай, ебаная, пархатая, сраная, блядь. Да чмо ты, ебаная, опущенная, понял ты? Высшее образование, я тебе хуй в колбу настучу, нахуй, будет у тебя высшее образование, понял? Бля, ну да высшее, не высшее, хуй им полбу ты постучишь своему другу, ёб, при мне. А я буду это на видео снимать, понял, блядь, Катя ебаная, сука, паршивая, блядь, Катюшка, ёпта. Звоню Катюшке, попадаю в каких-то хуеплётов. Нет бы у девочку на телефон, а будет, блядь, Катя, и... Нахуй, блядь. И Пронька будет, нахуй. И Пронька будет, и Васька, нахуй. Мне почему зовут, блядь, прям по-честному тебе говорю, сука, а ты свое имя побоишься, блядь, назвать, я понял, меня Дмитрий Николаевич зовут, блядь. Понял, блядь, рвань поганая, блядь. Мои друзья тебе подтвердят, вот оба ее, блядь. Катя, слышишь, ты, Гондон, запрутишь, ты запрутишь, вообще охуенно сосет, нахуй. Понял, блядь, хуеплет, сука, ебаная, рваная, блядь. Слышь, ты, что ты мне хуеплет, нахуй? Запрутит, охуенно сосет, нахуй. Работает вообще только как надо, значит, ты будешь работать как надо. Да как надо, естественно, на свое благо, ёпка. Но уж на благо клина никогда не работал, у вас же там... Ленинградское шоссе, вы же все проститутки, ты пойми, вы же все проститутки, ты пойми это и окстись, ты пойми и окстись, понимаешь, вы же все, просто цена возрастает, чем ближе к Ленинграду, тем дешевле, а в Клину как раз 200 рублей в жопу, 200 рублей в жопу, и тебя стоит выебать 200 рублей, понимаешь, нет? А, тебя выебать стоит 200 рублей, да? Понятно, нахуй, я тебя за 200 рублей, за 200 рублей приезжай, я тебя съебу сейчас, сядь, нахуй, блядь. Я, что у тебя уши позеленеют, не на шкафе поганая баночка парусская, пустая, блядь, ёпта. Вот, ты у бабушки, у своей клитор-то отлизал сегодня или нет, а? Вот. Все, хуил, за 200 рублей я тебе сейчас ебу, приезжай. Вот это, рублей, так я сейчас не еду, подожди. Адресок назови, адресок хуеплёте назови. Я часа через два буду, подожди, я сейчас запишу адресочек-то, дай свой. Девочка моя, адресочек. Адресочек, да? Вы там, блядь, обожрались, сука, боитесь адресочек, блядь. Сейчас я приеду, я тебе один в один с тобой рубанусь, не беспокойся, блядь. Я 90 где-то. Занимайся, заебись, ёпта. Нормально все. Ты не бойся, моя девочка, я тебя сильно убивать не буду. Я тебя просто и забью, а потом, блядь, надрачу тебе на лицо, нахуй, и все. Видео сниму, сука. Петух ебаный, сука, блядь. Рвань сраная, дура сраная, блядь. Сейчас, короче, будет сука. Дядя, сейчас, подожди. Восставший из ада, ёпта. Восставший из ада. Давай свой адресок. Эти, сука, хуй сосать, как? Блядь, город Клин, или там ты в пригороде живешь, ты ж тебе не мам жил, даже на квартиру, блядь, ёпта. Я же вижу по телефону, блядь. Ну, блядь, по телефону, да, базарит за хуя, смотрю, да? Я приеду. Или перед пацанами хоть себя городом поставят, да? Да нихуя тебе от меня ничего не выйдет, ты уёбок и сраный, блядь. Когда ты выпердышь ты, блядь? Умная девушка, блядь. Зараженная типичка носорога, нахуй. Сиди, молчи, что я запрунь, встал на меня, ёпта. Понял? Ты нахуй не выебываешься нихуя никогда. Давай свой хуй. Раньше времени, пока тебя нахуй не спросят. Что, я перекачался? Умница моя. Ну, слышишь ты, бля, уебок, бля. Что тебе, пацаны, за это по плечам побьешься, да? Молодец, типа, да, красава, да? По плечам я сам своих пацанов побью. Что ты этим хочешь доказать, ты, слышь, бля? Что ты им докажешь, ёпта, а? Смело такое, приезжай сюда, поговорим, ёпта, один на один. Чё ты, блядь? Проверим, что с тобой возьми, ёпта, по базарам постоим. Подпишешься, чё ты, блядь, а? Или по телефону такой смелый, блядь, уёбище, блядь. Бережу и говори номер, блядь. Иди сюда, Гантон, блядь. Смело так я тебе сказал, приезжай сюда, тебе адрес сейчас скажу, блядь. Сейчас приеду, адрес говори, диктуй, сука, адрес петушиной, блядь, вообще. Давай, давай, приезжай, давай, сейчас блядь, тебе приход тебя отдать, уёбок, блядь. Девочка сладкая, сука, женщина. Ну ты уже женщина, я же знаю, что тебя ебали уже, блядь. Ты по телефону так вот смело, ты приедешь сюда, попадай, что ты, блядь. Я ебали всемиром, я твой рекорд побью тебя. Ты, блядь, только что по телефону смотрю, так вот, ты приезжай сюда, попадай, все, класс на класс. Ты менял везде. Что ты, блядь, перед пацанами там такой, да? Похвалу получить хочешь, да? Залупа, ёб тебя, сука. Чтоб твои же пацаны тебе похую, по лбу нахуй хуём постучали. Понял, уёбище, блядь? Ты в футболе болеешь, мне интересно. Приезжай сюда и поговорим, блядь, Питер, блядь. Понял, Гантон? Ты болеешь, отвечай на вопросы, хуесос. Слышь ты, Понтарец, алло, алло. Алло, алло, алло. Да, привет. Знаешь, умный человек по телефону никогда выёбываться не будет. Он приедет и поговорит нормально. Слушай, я тебе сейчас, друг, как тебя зовут? А ты этого не сделать не можешь. Хочешь, послушай, я, блядь, адрес спрашиваю, блядь, чтобы приехать, блядь. Не будь мудаком, блядь. Послушай, давай. Как тебя зовут? Меня Андрей зовут. Ну, любой, меня Дима, короче. Слушай, блядь. Изначально был звонок с моей стороны, блядь. Спрашивал Катю. Это 100 пудов телефон был Кати, девочки, которую тусовала за пруди. Я там дохуя про нее не знаю, но это был ее номер 100%, блядь. Я не знаю, откуда он у тебя оказался. Прикинь, говорю, Катю, мне слышь, твой друг говорит, слышь, иди нахуй, это нихуя себе, блядь. Кто у меня в запруде посылал нахуй? Слышь, это номер телефона моего друга уже как 2 года, нахуй. Я тебе богом клянусь, что ты не веришь, это Катин был номер в запрудне девочки, блядь. Откуда он был, знал, что я из запрудни и стал дома? Вот ты мне объясни, пожалуйста. Клин ведь далеко, достаточно далеко от нас, блядь, понимаешь? Это по областной дороге еще, блядь, да. Километров 60 ехать. Ваша запрудня приезжал к нам с Лобода. А, подожди, но телефон-то у этой девочки был, понимаешь, уже... Привил, ну у нее меняется каждый раз практически через месяц. А, типа конченая, да, типа вся хуйня, да? Она, да. Ну, вот так бы сразу и объяснил, ёпта. Но за эти слова я ему не прощу, я, блядь, отвечу, ёп, за свои слова. С удовольствием приеду, поговорю с этой рванью. Давай, всё, клинский адрес, говори, всё, я тебе приеду. Ты кричать в Лобню, нахуй, пообщаемся, нахуй. В Лобню? А зачем тебе в Лобню? Тебе, бля, чё, я в Клин приеду. Мне даже ближе, ёпта, у меня в Северовой области, а у тебя северо-запад, ёпта. Нормально всё как раз, бля, по дороге на Питер у тебя. Вот. Иди так, нахуй, что? А да в Лобню. Ну понятно. Вот, а в Лобню у меня в принципе тоже девушка бывшая живет. Ну девушка, ладно, это в общем она к вам никакого отношения не имеет, но все равно. Вот люблю. Я знаешь, каждое утро это Лобню проезжаю на работу, я работаю в Москве. Нет, не Лобня, а Слобода. Слобода? А где она хоть находится? Где она хоть находится? Она находится, как ехать в Тверь, но не по Ленинградке. Я, блядь, честно говоря, даже знать не знаю, ёпта. Ну вот. Пусть запрудни, если ему так это, блядь. Он же орал, ты ёпшу, он пацан перепырил. У меня же видео есть, где он это лижет, ёпта, мне это, блядь, Катя привозила это видео, и ты чё? Я серьезно тебе говорю, ёпта, ну пацана отвечаю. Я тебе просто объясняю, нахуй, блядь. Этот телефон у него уже давно, нахуй, блядь. Видео у меня есть, где он лижет, понимаешь, это? Она Катя привозила, говорит, мне там, говорит, бывший парень, типа, лижет вся хуйня, пёзды, ёпта, алкоголичек, понимаешь? Тебя поосторожнее. Да, но... Вот ты поосторожнее с ним будь, потому что все, он это гашеный, уже его никак не рассекретишь нихуя. Понятно. Андрюх, ты зачем так это с таким, с такой хуйлой ты связался, а? Расскажи мне, пожалуйста. Я это, блядь, на эту тему не говорил. А что, я не говорил тебе эту тему, или кто тебе сказал? Нет, ты сейчас мне то, что сказал, я знать. Я перед этим тебе говорил, просто ты не поверил. Я же звонил-то еще час назад, понимаешь? Вот. Да я тебе отвечаю, что она конченая, да, у него сосала хуй, но он с ней, ты пойми, и целовался, и ей пизду лизал. Да. Ты пойми, если она сосала хуй, то он не имел права с ней целоваться. Вообще, ну ты понимаешь, если о чем я говорю. Ну да, да, да, это тему, да, понятно. Вот, ты сейчас вообще, вместо того, чтобы с ним сидеть и трубку ему свою давать, заражать свою трубку, блядь, гашенностью, блядь, ты ему врыл, лучше дай, блядь, хорошенько, ёпта. И общайся с достойными людьми, потому что лизать у пизду у бабы, блядь, недостойно, нахуй. А сосать достойно, только самый конченый, сам понимаешь, с ней целоваться после этого нельзя. А что думаешь, шишку, что не рублю? Я. Хорошо, Андрюх, ты если не согласен, ты мне скажи что-нибудь, ёпта, я тебе, блядь. Нет, все правильно, все Владимир. Вот. Как его зовут-то этого, нашего, блядь, дурачка? Гоша, это. Гоша? Дося. Как, Вася? Какое имя у него? Вован его зовут. Бля, как я ненавижу имя Володя, блядь, столько... Ну, знаешь, я, блядь, с Ростова у меня проблемы постоянно были с Володей, блядь, думаю, ну чё за мудак, мы работали вместе, блядь, ёпта, там рубануть было нельзя, блядь, а тут-то работаем не вместе и прям хочется, как ебануть ему, сука, как челюсть, блядь, вскрыть, блядь, и чтобы он свой язык переживал. Убивать, конечно, не надо, но все равно, блядь, как хочется ноги-то поставить, сука, ебаного, и 100 пудов короткая прическа у него, да? Потому что как лыжи, они ж те ж пидорасы, они за любую лычку-то это в жопу дадут, я понимаешь, я знаю все про них, блядь. Ну да. Вот. Это 100 пудов, да, ты показывали он? Что говоришь про 100 пудов, про что? Ну вот Катя что показывает, 100 пудов он. 100 пудов вообще он. Она и номер телефона дала, да? Блядь, ёпта, так мы вообще были уверены, что это самой Кати номер, ёпта. Она нам говорила, но она уже, понимаешь, мы уже ее не пускаем, потому что, ну, если вот только совсем обожжитые, понимаешь? А так у нас у полупьяных не встает на Катю. Так что я тебе отвечаю, я тебе, наверное, достойный человек, ёпта, вся хуйня, блядь. У меня 2 судимости, ёпта. В общем, даже не в этом дело, блядь. Вот, я просто, знаешь, отвечаю за свои слова. Вот и так что, приезжайте, ёпта, адрес есть, Карл Маркс, 7А, ёпта. Вот. Но вы там в Запрудне, да? В Запрудне, конечно, мы коренные все. Вот. А, ясно. Я думаю, вы, может, виделись даже нахуй. Бля, ну я, вы честно там... говоря, больше так в компаниях, но я что-то чужих там... Знаешь, там откуда-то там с Владимира ребят приезжали, вот их видел, да. А, блядь, чтобы там откуда-то с другой... Вот, да. Так что не знаю. Не, ну вы были у вас дохуя раз. Ага, ну дай бог, чё. Вот, так что, вы с ним поговорите, ёпша, он, блядь, это, глотает, ёпта, глотает человек, блядь, и хуй сосет, но это же, ты пойми, это же недостойно. Понятно, да, нахуй, вот. Да, И лижет, он, знаешь, как прям заглатывает, он с причмокиваниями, у меня прям на камере слышны причмокивания, понимаешь, вообще. Вот. Короче, да. Вот, ну я слышал, ну ты хочешь с этой схемы съехать, я понимаю. Ну тебя на твоем месте я бы его сейчас прям с ноги бы уже ебашил, на самом деле, ёп. Я понимаю, что ты не хочешь там ебашить его по непроверенной информации, но ты пойми. Пойми, если он Катю знает, то все правильно, ёп, пойми. Что-то он там выебывает. Ладно, Андрюх, случай, я на этом номере, этот номер у меня уже 5 лет, ёп. Случай, Дима меня зовут. Вот, так что Дима, да? Дима, да. Вот. Мы же тебе все расскажу. Ну что, говорю, Димон, приедем как-то это, побухать там куда-то запрудим. Так ты приезжай, да, созвонимся, все. А вот это вот, если пока это не опустите, блядь, и фото не пришлете, чтобы его в жопу ебать, вы ко мне не можете. Я его не буду, нахуй. Я тебе говорю, если пока ты фото мне не пришлешь любого чувака от ебаного в жопу, и прям, знаешь, чтобы фото, чтобы, блядь, хуй входил к нему в жопу, ты ко мне в хату не войдешь, понимаешь? Потому что я с гашенными общаться не буду. Пока ты сейчас с ним общаешься, ты гашеный, понимаешь? Пока ты его не опустишь, блядь. Дима, пойми меня, я пацана, ебать, никогда не буду. У меня, друзей попроси, активу пиши или пассиву, ёп, чтобы он, в общем, вас разморозил, понимаешь? Ты понимаешь, что это гашеный? Нет? Ты сидел вообще? Нет? Ты вообще, ну, хоть с сидевшими общался? Ты спросил у сидевших, что такое гашеный? Алло. Да, есть нас, есть. Ну вот, спроси, что такое гашеный? Если он я с вами знаю, общается. Он по понять, меня всю эту хуйню знает. Короче, если он с вами общается, после того, как лежал пизду, и вам стало это известно, вы должны от него откреститься, не общаться с ним никоим образом. Это тоже с отдельной посуды. Это то же самое, что пидор, в общем. Гашеный то же самое, что пидор. Просто пидор ебется в жопу, а гашеный не ебется. А, Димон, я что еще хотел спросить? Ты этот случай говорил, он вообще по телосложению, которое Катя показывал по видео, нахуй. Здоровый. Бля, такой средненький, это в плотность плюсом, блядь, идет. Нихуя, этот здоровый, нахуй, блядь, ёб, ты чё, Димон? Бля, ну ты знаешь, ёб, я сам 90 килограмм, для меня чё здоровый, ты ёб, для меня здоровый, это когда уже 120, там, понимаешь? Вот в том и дело, что он килограмм 120-130, нахуй. Ну, я тебе говорю, для меня-то он был крупнее, я тебе и говорю, средненький, в плотность, в плюсе. Она тебе точно, не сварной ли она тебе сказала, нахуй? Сварной, что такое сварной? Я, короче, понял, кто у нее лизал, нахуй, это. А что, у вас вся компания, что ли, там, один ебет, другой лижет, ёпта? Нет, есть у нас такой мудак, у кого они тусовались, нахуй, когда приезжали в Слободу, нахуй, сварного. Вот стопудово он, потому что по него, знаешь, он гандош на всю жизнь, нахуй, и он хуярит, нахуй, в пилотку ныряет, но это не Дося, я тебе, блядь, за этого пацана я не могу поручить. Ну, за Досю, ну, а что он, блядь, меня называл так и сяк, ёп, сходу, блядь, он должен за да, это ответить, ёпта. Знаешь, он почему орёт? Потому что его доёбывают, нахуй, блядь, он начинает орать, он не может. Подожди, послушай, говорить. Андрюх, я ему первый позвонил. Я вообще говорю, Катю, можно? Он говорит, слышь, таким голосом грубым, блядь, иди нахуй, тыры-пыры. Ну я, в общем, знаешь, я начитанный человек, в общем, многое в жизни еще, блядь, помимо книг, видел, блядь, знал, с людьми общался, в общем, у меня запас словарный, что ни тебе, ни ему даже не снился. Ты не огорчайся, но я тебе просто говорю, так оно, в общем, Димон, и есть. Я сам человек образованный, умный, нахуй, да, я просто, я тебе говорю, я его начал так крыть, ну ты слышал, наверное, я че, ну, ты на меня погнал, блядь, нахуй. Ну, вот, на тебя я поначалу нормально ответил, я тебе сказал, привет, помнишь, нет? Ну да. Привет, и потом началось, блядь. Вот, ну ладно, Андрюшка, давай все тогда, блядь, скрестимся, что там, приедем. Димон, короче, я знаю всю эту тему, нахуй, блядь, бороды про шигу, на которую ты говорил, нахуй, блядь, я тебе позвоню, скажу, что почем нас есть. Вот, ну давай, все, давай, пока. Давай, Димон. Счастливо.